или когда приехал в его пустой неуютный дом, или ему не нравится, как она общается с Олесей, или с ним самим. Да какая разница, черт побери, в чем именно дело? Просто неприятно ему общаться с ней, вот и все. Олег так глубоко ушел в свои мысли, что не слышал, что говорит Светлана. Но внезапно очнулся и уловил конец фразы. «Я так редко бываю с Олесей, что чувствую себя виноватой. Мне очень тяжело, что все складывается так». В первую минуту он не поверил своим ушам. «Она чувствует себя виноватой. Ей тяжело. Более того, она признается в этом ему, практически постороннему человеку». Олег обескураженно замолчал, не зная, что ответить. А Светлана продолжала говорить и изумлять его своими словами. «Если вам это не очень трудно, я бы хотела просить вас устраивать такие поездки почаще». «Конечно, я буду только рад», — пробормотал он. «Спасибо, Олег». Чуть не впервые за все время их знакомства по ее лицу скользнуло какое-то подобие улыбки. «Леся очень привязалась к вам. Она еще такая маленькая, такая впечатлительная, непосредственная». То правда, то правда. Даже несмотря на всю свою детскую хитрость, Олеся была воплощением непосредственности. Тут же вспомнилось их знакомство в аэропорту, когда девочка спросила прямо в лоб, не папа ли он ей. Если бы у взрослых было так же, честно и прямо. Вот подошла бы к нему та же Светлана в аэропорту и сказала, простите, а вы не мой муж, а так похожи, может, будете им? Олег улыбнулся своим мыслям и сейчас уж не мог понять, отчего всего несколько минут назад так сердился на Светлану, ведь она, по-своему, очень несчастная женщина. Скорее всего, до сих пор она переживает какую-то недавнюю душевную травму, возможно, развод с мужем или даже его смерть, ведь он, Олег, так и не знает, что произошло с Леськиным папой на самом деле. А Светлану надо не осуждать, а пожалеть. Бедная, слабая женщина пытается, как умеет, защититься от жестокой судьбы. Ей надо помочь, поддержать, кому-то сделать, как не ему. Да, кстати, а как дела с бассейном? Надеюсь, строительство не затянется. Олег тут же грохнулся с небес на землю. Пожалуй, многовато он о себе возомнил. Все еще не свыкся с мыслью, что он не завидный жених, а наемный рабочий, прислуга, и не исключено... Для Светланы он всего лишь пустое место, а он напридумывал себе тут бог знает что. Нет, не затянется. Проект уж практически закончен. На следующей неделе уже можно будет закупать материалы. С бассейном, к счастью, все оказалось не так уж страшно. Старый знакомый Костя не подвел, прислал бригаду вовремя. Олег обсудил все подробности с настоящим прорабом, выдал ребятам аванс своего кармана и быстро закончил проект. Днем он занимался бассейном, а вечером проводил время с Олеськой. Отвечал на ее вопросы, которыми девочка, как многие детишки ее возраста, могла так и сыпать без передышки. Рассказывал то, что ее интересовало. Леська очень любила слушать истории из его детства и сказки в его интерпретации. Он играл с ней, учил рисовать. Вместе они придумали страну волшебно-лесию, населенную принцессами и чародеями, и постоянно что-то изобретали для нее. То рисовали замки, то устраивали на лужайке волшебный сад, то разыгрывали битву рыцаря с драконом, то сочиняли истории про ее обитателей. Как ни странно, но... У веселой, жизнерадостной Олеси эти истории часто выходили печальными. Кто-то умирал, герои погибали, теряли возлюбленных или родителей. — Ну что ж тебе так все мрачно, лисенок? — недоумевал Олег. — Давай придумаем по-другому. Пусть принцесса у нас не будет сиротой, пусть у нее будет папа и мама, добрый и красивый король и королева, которая ее очень любит. — Ну хорошо, — соглашалась с Лесем как-то не очень охотно. «Бедная девочка», — думал Олег, — «как ей не хватает материнского тепла и любви! Никакая домработница, никакая гувернантка, вот даже такая замечательная, как Даша, не могут заменить родителей! Вот лисенка тянется ко мне!» Иногда к ним присоединялась Светлана. Она не играла с ними, не принимала участия в развлечениях и разговорах, а просто садилась в стороне и наблюдала.